Глава 4. Фамильное сходство Тюменцевых. Дэн возмущенно уставился на Бестужева. «Вы правда думаете, что я буду вам помогать?» — гневно воскликнул он. «После всего, что вы сделали? После шантажа и угроз?» «А что еще тебе остается, мальчик?» — невозмутимо спросил Бестужев. «В данный момент я ваша единственная поддержка и опора, ребятушки. Ты знаешь, что наемники Курчевского и Комиссарова ищут тебя по всему новому Ингершаму? Они так просто не отступятся. Чудо, что никто из них до сих пор на тебя не наткнулся». «А если найдут?» — разволновалась Лера. «Что же тогда будет?» «Вернут в стеклянную банку», — жестко ответил старик. «И возобновят свои бесчеловечные опыты. А всех, с кем он успел познакомиться, прикончат на всякий случай, чтобы не оставлять свидетелей. Вам это надо? Он пытается нас запугать», — быстро сказал Дэн. «Отнюдь», — покачал головой Ипполит Германович. «Комиссаров и его компания ищут тебя уже несколько дней. Я знаю об этом, поскольку они доверяют мне и даже не подозревают, что все это время я вожу их за нос. Не бойся, можешь и дальше жить в пансионате. Я выделю тебе номер люкс в главном корпусе. На моей территории они тебя точно не найдут, да и на пляже вряд ли. Кто разглядит тебя в массе полуголых тел? Хотя на твоем месте я все равно поменьше бы туда совался. Сейчас у них появилась новая игрушка, этот жуткий корабль из прошлого. Но скоро они потеряют к нему интерес и снова вспомнят о тебе. А без моей помощи и поддержки ты не сумеешь долго от них скрываться». «Но пока мне это как-то удавалось». «Всего лишь везение, Форкис. Не называйте меня так!» — вспыхнул Дэн. «Я ничего не помню о своей прошлой жизни, и я не преступник!» Ипполит Германович расхохотался так, что затряслись все складки на его необъятном животе. «Но дом старухи Анаит ты обокрал!» — напомнил он. Дэн покраснел, как помидор. Лера сразу вспомнила, до чего ловко он вскрыл замок на входной двери особняка и сам не понял, как это сделал. Но, видимо, его пальцы отлично помнили. Дэн, похоже, тоже об этом подумал, потому что виновато посмотрел на Леру. «Соглашайся», — сказал ему Бестужев, немного успокоившись. «Я сейчас же велю приготовить для тебя самый лучший номер. Не придется больше тайком носить еду из столовой. Дам тебе денег, чтобы купил себе какую-нибудь одежду». «Что вы от меня хотите взамен?» — недоверчиво прищурился Дэн. «Ничего такого, что ты не сможешь сделать. Скоро мы отправимся в одну увлекательную экспедицию, и там твоя помощь будет совершенно незаменима. Судовой журнал Арканума нужен мне для той же цели, ведь там во всех подробностях описано последнее путешествие этого проклятого корабля и указан точный маршрут. Впервые о журнале я услышал от своих коллег по одному оккультному кружку, где я состою уже много лет. Мне рассказали о старухе из Нового Ингершама, хранящей у себя дома настоящее сокровище. Моему знакомому удалось заглянуть в судовой журнал, и прочитанное потрясло его настолько, что он запомнил об этом на всю оставшуюся жизнь. Не скрою, меня сильно заинтриговал Арканум, цель его путешествия, мадам Анаит. И, конечно, ты, Форкис. Сдается мне, вся эта история имеет к тебе самое непосредственное отношение. Попытаемся разгадать твою загадку вместе, но сначала придется повторить последний путь Арканума». «Вы хотите отправиться по тому же маршруту?» — удивился Максим. — Но зачем? — Потому что я всегда добиваюсь поставленной цели, — сухо ответил Ипполит Германович. — Это в моей натуре. — А мы с Лерой при чем? — спросил Максим. «Вы упоминали, что мы здесь тоже не случайно. Не пора ли поговорить об этом?» «Ты прав», — неохотно кивнул Ипполит Германович. «Но вы же видите, я делюсь с вами информацией, чтобы доказать, что не враг вам. Возможно, мы еще станем партнерами в этом предприятии. Вы слышали о профессоре Сергее Ивановиче Тюменцеве?» «Это тот, который пропал во время землетрясения?» — уточнила Лера. «Мы видели его разрушенный особняк». «Он самый», — кивнул Ипполит Германович. «Личность темная и чрезвычайно загадочная. Я наблюдал за ним на протяжении нескольких лет». Он извлек из-под шезлонга свернутую газету, раскрыл ее и показал ребятам большой портрет благообразного седого старичка в строгом костюме. «Исчезновение профессора Тюменцева», — гласил заголовок статьи под портретом. «Местные старожилы рассказывали о нем очень странные вещи», — добавил Бестужев. «И какие же?» — спросила Лера. «Тюменцевы всегда жили в этом доме с того момента, как он был построен. Все они увлекались изобретательством, проектировали разные игрушки и механические устройства. Все были малообщительны и не поддерживали отношений с соседями. Дом переходил от одного потомка к другому. Но вот что странно, никто и никогда не видел там ни одной женщины. Ни один из Тюменцевых не был женат и не имел потомства. И наследство переходило племянникам разной степени родства, но обязательно мужского пола. Они приезжали и оставались жить в особняке». «Что же тут странного?» — поинтересовался Максим. «Такое случается. Места тут отличные. А если и дом хороший?» «О, нет. Дело не в этом, молодой человек», — перебил Ипполит Германович. «Я наводил справки. Во время войны многие архивные документы пропали. Но мне все же удалось кое-что выяснить. Первый представитель рода Тюменцевых появился в этих местах чуть больше 120 лет назад. Он прожил здесь много лет, а затем запер особняк и куда-то уехал. Вскоре пришла весть о его внезапной смерти, а через 2 года приехал наследник, кто-то из дальней родни, но при этом сильно похожий на Тюменцева. Поселившись в доме, он держался в стороне от светской жизни, так и не завел здесь друзей, вообще мало общался с людьми. 40 лет спустя история повторилась. Владелец особняка уехал, через какое-то время пришло сообщение о его смерти, а дом и участок перешли к дальнему родственнику, который явился 1 год спустя. Он был несколько моложе последнего хозяина, но фамильное сходство не вызывало никаких сомнений. И так повторялось еще 2 раз. Смекаете, к чему я клоню?» «Нет», — одновременно сказали Максим и Дэн. «Я всерьез подозреваю», — терпеливо проговорил Бестужев, «что на протяжении всех этих лет особняком владел один и тот же человек. Чтобы не вызывать подозрений у жителей города, он периодически инсценировал свою смерть, а потом возвращался под видом очередного родственника и продолжал здесь жить. Возможно, он был очень привязан к родным местам. А может, что кажется мне более вероятным, существовало нечто, не отпускающее его отсюда надолго. Нечто, заставляющее его возвращаться снова и снова». «Сколько же ему тогда лет?» — недоверчиво спросила Лера. «В любом случае не меньше, чем Арканому», — ответил Ипполит Германович. «Вам это кажется бредом. Поверьте, в своей жизни я повидал много всего куда более невероятного. Так что же произошло с Тюменцевым на этот раз? Старик опять исчез, его дом был разрушен ужасным землетрясением, а вскоре после этого к берегам нового Ингершама вдруг причалил Арканум, сгинувший столько лет назад, но внезапно вырвавшийся из многолетнего заточения в древней потайной пещере». «Но при чем здесь наша семья?» — не выдержал Максим. «К этому я и веду. Основательно покопавшись в истории профессора Тюменцева, я нашел одно странное совпадение. Оно и стало причиной, по которой мы заманили сюда вашу мать. Она просто обязана была вернуться в Новый Ингершам». Но старик не договорил. Где-то на территории пансионата раздался жуткий грохот. С деревьев шумно вспорхнули десятки испуганных птиц, у бассейна закричали дети, и тут прогремел выстрел. Все тревожно переглянулись. «А это еще что?» — воскликнул Бестужев. Туз и Лола недоуменно пожали плечами. Лера и Максим кинулись к прозрачному ограждению и посмотрели вниз. Постояльцы пансионата, отдыхающие у большого бассейна, повскакивали с мест и дружно вытягивали шеи в сторону общежития сотрудников «Лазурной звезды». «Это же в нашем общежитии!» — побледнела Лера. «Там что-то произошло!» Раздался еще один выстрел, а затем приглушенный треск. Над кронами деревьев, загораживающих общежитие работников, появился сизый дымок. Максим и Дэн резко сорвались с места и бросились к лестнице. «Туз, Лола, разберитесь там!» — приказал Ипполит Германович. Телохранители поспешили вслед за ребятами. Лера тоже побежала, но у самой калитки вдруг притормозила. «И все же, о чем вы хотели нам рассказать?» — спросила она. «Позже поговорим, милочка. Сейчас, как ты понимаешь, есть более важные дела. Но советую», — добавил Бестужев, странно взглянув на Леру. «Когда в следующий раз посмотришься в зеркало, задай себе вопрос, чья же ты дочь на самом деле? Занюханной уборщицы, провонявшей чистящими порошками? Или королевы выпускного бала?» Лера не поняла, о чем он говорит, но сейчас и правда было не до того. Девушка рванула вниз по ступенькам, полная самых дурных предчувствий. А Ипполит Германович вошел в свои апартаменты и задвинул стеклянную дверь.